а ты с пистолетом не мог попасть. Вышли на разрушающуюся Сретенку. По битому асфальту метался неряшливый народ. «Теперь домой и по маленькой», — бойко решил Виктор, — «в честь успеха». «Успеха», — передразнил его Смирнов. «Какого успеха?» Виктор хотел ответить про то, как ему теперь хорошо, но вовремя понял, что вряд ли это можно считать успехом. Сказал только: «Ну, вы такое для меня сделали. Иди вперед», — приказал Смирнов. «И у колхозной Володков поотирайся. Я посмотрю, не прицепились ли. Уж больно долго мы на пустыре толклись». Виктор, с пробудившимся вдруг интересом в жизни, энергично существовал в коловращении колхозной. Заглядывался на плакаты с голыми бабами в кооперативных палатках, приценивался к морковке, огурцам, которыми торговали подмосковные старушки, с любопытством тянулся, чтобы увидеть через головы заманчивый печатный товар, к многочисленным книжным лоткам. А на кладбище все спокойненько. Никого и ничего. Ну и слава Богу. «Теперь можно и отдохнуть», — решил раздевшийся до трусов Виктор и рухнул на тахту. Впервые разоблачился, снял куртку и Смирнов, без стеснения обнажив солидную дуру под мышкой. Старый, видавший виды парабеллум. «Полчаса», — уточнил он, — «сколько времени можно отдыхать», и раскинулся в кресле, положил дефектную свою ногу на стул. «В три отправляемся». «Куда?» — огорчился Виктор. «За Кудыкову», — разозлился суеверный Смирнов. «Пока везуха, пока хвоста нет, надо провернуть одно срочное дельце. Надеюсь, у тебя собственная тачка имеется?» «Имеется, но я же поддатый, Александр Иванович. Я за руль сяду». «Но ведь и вы с утра тоже приняли. Никуда не хотелось ехать Виктору». «Выветрилось давно», — отвел дурацкие аргументы Смирнов и заговорил совсем о другом. «Ты знаешь, кто в этих ховринских главный?» «Валерий, наверное», — с большим сомнением предположил Виктор. «Твой Валерий по советской табели о рангах что-нибудь вроде замначальника главка, а мне министр нужен, да? Помощничек из тебя, брат». «Ну что я, обиделся Виктор. «Спи», — заткнул его фонтан Смирнов. «Даю 40 минут. «А вы?» «А я в кресле посижу. Помаракую кое о чем, самую малость. Мыслишка одна наклевывается». За время сна личико Виктора сильно смялось. Заглянув в его мутные, по-собачьи грустные глаза, Смирнов, не говоря ни слова, ушел на кухню и в скорости вернулся с наполовину наполненным стаканом и положенным к нему яблочком. «Последнее», — предупредил он Виктор, — «потом только на ночь, как снотворное». Виктор посмотрел на него благодарно и поспешно принял. Через 20 минут были на Рижском рынке. Пошарив глазами по вывескам, Смирнов быстренько нашел искомое. Невдалеке красовалась фанерная афишка, на которой латинскими буквами было написано «Bell», что по-английски означало «колокол», а по-русски первый слог фамилии хозяина заведения — Вениамина Беленького. Веня Беленький, когда-то король московского джинсового самопала, 3 года тому назад отрекся от подпольного трона и явился на легальный свет в качестве председателя крупнейшего пошивочного кооператива. Кооператив процветал, о чем свидетельствовал собственный фирменный магазин из пластика и металлических реечек. Смирнов и Виктор проникли в магазин. У прилавков, разглядывая товар, стояли молодые люди обоего пола, а за прилавками, под развешенными джинсовыми юбками и портками, сидели продавщицы. К одной из них они и приблизились. «Я могу повидать Вениамина?» — вежливо спросил Смирнов.